Начинает удар, я в управляемом ускорении делаю подшаг вперед, и рассечением с 300 маны срубаю обе руки примерно в середине предплечий. И неожиданно тонким голосом для такой большой тушки взвывает убийца номер один. Массивный двуручный меч с волнистым лезвием звенит по брусчатке. Удар рукоятью Нагинаты под дых, тот сгибается пополам и падает на колени, с сипением всасывая воздух. Ногой разгибаю обратно и валю на спину. «Зачем ты убил девушку? Она все равно бесполезный мусор». С одышкой отвечает Громила: «Помоги мне». «А ты, значит, мусор полезный? Что у тебя за маска?» «Система предлагает за твое убийство 20 дополнительных ОС. Отдам тебе, если пощадишь. В ней можно убивать союзников без получения кровавой метки. Снимай». «Карта в кармашке». Нашел карту, поднес к лицу, маска исчезла в ней. Увидел настоящую внешность. Белый европеоид, крупные рубленые нордические черты лица, белобрысый, голубоглазый, можно немного позавидовать, бабам наверняка нравился. Ник викинг, 4-й уровень, прилично, 120 очков системы как минимум смог набрать. Сколько из них путем убийства людей? Призываю из сумки Тара, чтобы она увидела убийцу Джиллы и не косилась на меня позднее с необоснованными подозрениями. Тань, обращаюсь к ней на русском. Джиллу убили. Этот человек заслуживает смерти? Наверное, уклончиво отвечает бледная Татьяна. Хорошо, принимай запрос. Она снова исчезает в сумке. Жаль, что она такая мягкотелая. Много дней раздумывал над тем, чтобы подарить ей опыт, качнуть характеристики. Пара очков в силу и живучесть, по одному в ловкость и выносливость. Глядишь, получится совсем другой человек. Отдельный вопрос, во сколько бы ОС это обошлось, я был почти готов на бессмысленные траты. Однако ее бесхребетность перечеркнула эту крайне глупую мысль. Единственное, что я могу для нее сделать, провести несколько сеансов исцеления как от меня, так и от Ка, это не требует расхода ценных очков. Викинг сейчас щеголяет зеленым ником, и если его убью, сам получу ту самую кровавую метку. Красный ник, интересно, это взято системой не из земных ли онлайн-игр, воплощение коллективного сознательного, так сказать, одеваю маску безликого убийцы. Слышал легенды, что раньше обладателей фламбергов не брали в плен, ты же обещал пощадить. Я не помню такого. К тому же, без рук ты все равно умрешь, зачем опыту пропадать зря, согласен. Викинг был абсолютно не согласен, однако никакой роли это не играло. 48 очков перетекают в меня, консерву из него сделать не получилось бы, при поглощении опыта без маски система выдала бы красный статус. ХМ интересный способ подставить невинного, подсунуть оружие с красным опытом, и потом обладателя такого статуса можно убивать без угрозы наказания, да еще вроде дается увеличенный опыт. Тела убираю в цешку, сегодня вечером ночью надо провести сеансы обращения в нежить с последующей консервацией опыта. Это возможно только на этой планете, причем не слишком далеко от алтаря Великого И. Из Джилл выпала F пустышка, ну так, она сама по жизни пустышка. Из Викинга выпала Е-карта, оружейная аура, ранг, Е, уровень, 1-1, тип, системный навык, редкий, описание. Наделяет используемое игроком в момент применения данного навыка оружие сверхвысокой проникающей способностью. Время действия – 1 минута в земные сутки. Данная минута может быть разделена на любые по длительности отрезки. Остатки данной минуты игроку позволяется использовать через любые промежутки времени в течение текущих суток. Не требует расхода магической энергии. Внимание! Данный навык не игнорирует защитные навыки. Такс, интересно. У Лапидриля был схожий навык дух оружия, только завязанный на прану и развиваемый по рангам. Погодь, умение рассекающий удар, вшитое в Нагинату, сходно в еще большей степени, требует насыщения маной, но не развивается по рангам. Изучите проверить действие, если действительно будет сверхвысокая проникающая способность, то минуты действия мне хватит ударов на 15-20, а то и больше. И это позволит гораздо меньше зависеть от количества доступной маны. Внимание, вопрос, что же из этой троицы лучше? Мне думается, что эльфийский дух оружия будет лучшим, но при одном условии, если его развить до 5 ранга, два других только сравнивать эмпирически. Насколько повезло викингу с навыком, идеально подходящим под его основное оружие, у него в удаче не десятка была, вот так закончилась игра для норвежца Агнара Сунда, одно из значений имени которого – острие меча, игрока с локальным ИД, Z14, страстно мечтавшего стать лучшим воином Одина. Глава 13. Вот, новый поворот, то есть задание. Понеся потерю в моем маленьком отряде, задумался о правильности своих действий. Честно говоря, не отвечу сам себе, что надеюсь отыскать в шестом круге Сара. Для чего здесь рыщу? Гоблина, с которого выпадет карта исцеления. Так, насколько понимаю, такие сейчас должны быть на противоположной стороне города, в королевской армии. Малый магический дар, как мне кажется, чаще всего выпадает с шаманов. Они тоже находятся в составе армии, они дожидаются меня, сидя на крышах домов в качестве наблюдателей. Тогда что мне здесь делать? Убивать игроков землян не намерен даже при наличии маски безликого убийцы. В общем, зря угробил Джилл. Конечно, на войне не бывает без потерь, и этим можно успокаивать свою совесть, но эта смерть грузом лежит на душе. Вроде не виноват, но виноват. Прибираю тело здоровяка в цешку, Джилл в пространственное кольцо дэшку гоблина. Ее не стану поднимать нежитью, постараюсь доставить на землю для похорон, чтобы не числилось пропавшей без вести. Последним поднимаю с брусчатки двуручник Фламберг, он тоже F+ ранга, как и мое первоначальное копье, и у него справка показывает последнюю строчку, насыщение, 20-100, масштабируемое. Значит, и у моего оружия должно быть такое свойство, при полном насыщении повысится ранг или откроются какие-нибудь дополнительные свойства типа прочности или остроты. Пока не наполню, не узнаю. Ладно, каковы дальнейшие планы? Набирать опыт, ничего другого. Делать консервы, в том числе и для себя. Когда я спрашивал у Лапы, что значит обещанный мне временный доступ к серверу, Эльф завистливо посмотрел на меня. Система предоставит мне возможность самому купить нужный навык, а не как обычно, случайным образом. Зная эту жучку, ее отношение к лишнему с нулем удачи, боюсь, что это очень редкий, и как бы не последний, подарок такого рода для меня, исключительно за выполнение задания уровня У. Перед новой миссией меня сначала выкинет в астрал, где я смогу изучить навыки в обмен на ОС, а потом в личную комнату, откуда через портал на задание. Поэтому мне надо подойти к этому событию крайне ответственно, и на момент призыва иметь как можно больше свободного опыта, чтобы купить 3-4 неслучайных Е-навыка. Если получится, это сильно облегчит дальнейшую игру со смертью. Для возможности покупки четвертого навыка необходимо достичь 21 уровня. Придется найти чуть более 1000 очков плюс 400 на покупку навыков. Сильно дофига, не потяну. С 15 до 18 уровня, тоже почти 1000 очков, старательно шел больше 12 дней, а сейчас осталось всего 6,5. Да еще, грубо говоря, день потрачу на дорогу к незачищенным областям четвертого круга. Таким образом, хотелки уменьшаем. Хоть 19 уровень, но по возможности делать консервы, при необходимости можно поглотить опыт до предела уровня перед самим вызовом на миссию. Если все пройдет, как планирую, одним из навыков можно взять моноисцеление. Сам я лечить никого не собираюсь, а то могут сдуру попробовать посадить в золотую клетку, что закончится не очень хорошо в любом случае. Но я могу скопировать лечение на пустую карту. И вот за карты Магдара и лечение уже можно вести торг, так как копию для изучения придется насыщать. Это практически гарантирует трепетное отношение ко мне и моим требованиям в плане снабжения огнестрелом и другими плюшками. Ну что, побежали к светлому будущему. Потрусил к пятой стене в облике человека, вдруг какие гоблины сами на меня выскочат, буду рад любому опыту. Надежде на халяву не суждено было сбыться, в шестом круге города никто на меня не напал, да и я никого не увидел. Правда, не так долго тут находился, с моими нынешними физическими данными бежать могу быстро и долго. Пятый круг пересекал по дуге, с севера на юго-восток, сразу попасть в те районы четвертого круга, где я еще не был. Здесь на меня вышло несколько умертвей и скелетов, легкие очки. На ночевку остановился неподалеку от стены часа за два до темноты, нужно пустить на опыт ранее убитых. Выкладывал тела с промежутками примерно в 10 минут, разнести время поднятия зомби. Пока идет ожидание, выучил оружейную ауру. Поужинали похлебкой с кониной, а затем Татьяну отправил в сумку, будет сильно нервничать при виде ходячих мертвецов. Первого поднявшегося обкромсал нагинатой с рассечением, затем одел толстую перчатку для верховой езды из запасов хобгоблина-сотника, взял F-меч и, на 3 секунды активировав оружейную ауру, добрался до его максерца. Умение показало себя достаточно хорошо, так что последующих вставших рубил сразу F-мечами и саблями, которых у меня скопилось 14 штук, вполне подходит для маленьких консервов. Затем в ход пошли 5 топоров и 3 кинжала, тут не стал рисковать, сначала рубил конечности нагинатой, затем добивал. Пятерку всадников убил еранговыми мечами, законсервируется чуть-чуть больше опыта. Закинул трупы себе в кольцо, призвал торосторожить покой и баиньки, эпопея с немертвыми подзатянулась. До начала второй миссии, как и предполагал, успел добраться лишь до 19 уровня, 350-380, так как рассудил, что консервы для личного употребления гораздо важнее следующего уровня. Как только смогу изучить боевую систему 487921, подняв ее до школы, сразу нужно вкладываться в улучшение Магдара и владение луком, да и новые навыки потребуется развить. Фарм был похож на геноцид нежити, я практически не прятался, метку переноса ставил в 5-м круге, неподалеку от стены, а сам шел по 4-му в пределах дальности действия. Копья, топоры, мечи получили новое наполнение, не по 4-8 ОС, а от 12. Лишь кинжалы остались с 2 очками системы, инициировать юнитов. Оружие того больше, от 30 до 90. Если все сложить, с запасом хватило бы на 20 уровень. Причем, за день до новой миссии на душе снова стало чересчур тревожно. Не стал спорить с интуицией и чуйкой, сбежал в 6-й круг. Думается, на мою поимку выдвинулась какая-нибудь высокоуровневая нежить, я сильно наглел. Либо просто от усталости разыгрались нервы. Как бы то ни было, мертвому ос не нужны, поэтому предпочту испугаться, оставшись живым. Затихарился внутри палатки в подвале дома, не желая в случае опасности расходовать умение переноса. На новой миссии с ним буду чувствовать себя гораздо увереннее. Призвав Татьяну, провел очередной сеанс лечения на 1500 праны. Регулярное двойное лечение дало отличные результаты. Красоткой не стало, функции пластической хирургии не предусмотрено. Однако, ушел лишний вес, я думаю, нормализовался обмен веществ, а может, лечение напрямую сожгло ненужный жир, пропали отеки, вылечили плохо работавшую печень, восстановилось зрение, на земле ходила в очках, кожа стала нежной и бархатистой, внутри организма улучшения тоже обязаны быть, но внешне они никак не проявляются. Ну и отличное самочувствие. Новая миссия через 11 часов, хочу поспать перед ней. Мы сейчас в 6-м круге, вокруг могут быть гоблины. Тебе придется посидеть прямо в палатке, сканирование внутренне проходит. Постарайся не заснуть, хорошо? Проснулся через 9 часов, Таня мужественно боролась со скукой и сном. Молодец, ответственная. 2 часа осталось, давайте все поедим, сейчас ка призову, уже не страшно, если обнаружат, пересидим даже в осаде. Умывание, складывание палатки, развел костерок, в следующий раз обязательно взять пару плиток на баллончиках газа, пришлось сделать небольшой продух в каменном завале на спуске в подвал для выхода дыма, навернули горяченького, хорошо. Мысленно еще раз прогоняю те навыки, что хочу осознанно купить у системы, размышлял об этом все последние дни. Первым исцеление на мане, как ни крути, от этого не убежишь. Может быть, такое же, как сейчас у Ка, может, найдется лучше. Единственным утешением за покупку не слишком нужного навыка является то соображение, что если почти все игроки получают умение случайно, то исцеление в этой массе является редким, или даже очень редким. В начале игры записанные мною копии навыка вполне реально обменять на что-то вкусное. Потом, когда исцеление широко распространится, ценность значительно упадет, а сейчас, нужный многим навык. Далее защита. Тут практически однозначно щит праны из того перечня навыков, что надиктовал Лапидриэль. Конечно, можно поискать аналог на мане и взять его. Если найду идентичный, так и сделаю. Последним, системный навык спасения откат времени. Раз в сутки по своему желанию или при наступлении смерти ты можешь вернуться в то состояние организма, что было 5 секунд назад, тоже из перечня. Главная ценность именно этого навыка, он развиваемый, каждый ранг снижает время отката на 12,5%, на 5-м ранге это целых 50, то есть, при полном развитии будет готов к действию каждые полдня. А так, конечно, в перечне много крайне нужного, но, к небольшому сожалению, почти все завязаны на прану и небольшая часть на чакру, родственную магическую энергию, которыми пользуются 99% высших эльфов. На остатки очков купите в навыки типа улучшения нюха и слуха, только обязательно активируемые, Постоянные страдания от резких запахов и звуков за свои же кровные ос не нужны. Еще не помешает рукопашный бой, не быть беззащитным без оружия. Интересно, земные навыки будут доступны в системе? По примеру умения стрельба из лука изучил бы стрельбу из огнестрельного оружия, чтобы стрелять с той же точностью. Ну и какая-нибудь полевая медицина. 5 минут до окончания таймера, тара в сумку, кавкарту, там его вес не ощущается, жду. Хоп, темнота и бестелесность. Показывается статистика давно завершенной миссии. Неинтересно, дальше. Установлена стабильная связь с сервером. Внимание, вы достигли 10-го уровня. Необходимо выбрать базовую боевую форму. Желаете произвести выбор самостоятельно? Да нет, да. А то уже представляю, что система подсунет лишнему с нулевой удачей. Осталось 04:59, появился таймер. 5 минут на выбор, хотел возмутиться я, но не стал, ибо абсолютно бессмысленно писать против ураганного ветра. С головой ушел в нескончаемый перечень с описанием боевых форм. Это своего рода усиление организма псевдоплотью. Кроме того, позволяет вкладывать в нее очки характеристик, которые, однако, будут доступны только при ее активации. Виды и типы на любой вкус, читать, не перечитать, но у меня нет столько доступного времени. Так, делаем сортировку по параметрам. Подходит для людей, активный навык, ты сам его выкаял, выкл, работает на мане, сначала с самым большим доступным пределом очков характеристик. Увидев выборку, дополняю, гуманоидный вид, бегать в виде волка-оборотня не хочу. Универсальная боевая форма 417, мана, лучший кандидат, предел, плюс 10 очков характеристик сверх лимита игрока, причем сразу получаешь плюс 1 ко всем характеристикам, кроме удачи. 5 слотов под улучшение, из них одно бесплатно. Есть 1,5 минуты на выбор, поэтому на всякий случай проверю другой вариант, меняю один пункт поиска. Работает на пране. Универсальная боевая форма 1313, прана, отличие от 417. Предел очков характеристик, плюс 15 сверх твоего лимита, при этом всего 3 слота под улучшение. С одной стороны, соблазнительно, целая дополнительная пятерка в каждом параметре, при моей удаче и невозможности преодоления пределов характеристик это гиперактуально. С другой, прана используется в невидимости, сканировании, разведке питомцем, ускорении и лечении, не слишком ли навешивать еще и форму? Ладно, если удастся привязать меч Эльфинор, в нем накопительно 1500 праны. Хотя, есть же одно бесплатное улучшение, выберу что-нибудь типа водоворота праны. Защитный навык в таком случае обязательно искать на мане. Прочь сомнения, выбираю. Внимание, выбрана универсальная боевая форма 1313, прана. Желаете выбрать первую особенность самостоятельно? Да нет, да, мне нужен определенный тип умения, поиск по параметрам. Вот он, источник, пополняет все виды магической энергии. Правда, его необходимо переключать на нужный в данный момент вид, но это незначительное неудобство, к тому же, почти все время будет продуцировать прану. Желаете выбрать особенность источник? Да нет, да, желаю. Выбор подтвержден. Ожидайте. Внимание. Обнаружен непривязанный накопитель праны. Желаете заполнить слоты 2 и 3? Да нет. Ни хрена же. Из меча Эльфинор и сразу на 2 слота. Это как, выдерет его из божественного артефакта? Как-то не хочется, вдруг меч сломается. Стоп, есть второй накопитель. И если именно его имеет в виду система, с нулем удачи надеяться на чудо глупо, но здесь лишь прагматичная вера в разумность системы, что она не будет ломать артефакт или вставлять оружие в слоты боевой формы, тем более, целых 2 слота. Да, согласен, выбор подтвержден, ожидайте, слоты боевой формы полностью заполнены, желаете произвести замену? Да нет, открываю раздел меню «Боевая форма», слоты 2 и 3 заняты пузатым бочонком переносного межмирового портала от неизвестного бога, прана 010000. Неизвестный бог, я люблю тебя, мысленно прокричал я, так как сейчас нахожусь в бестелесной форме. Нет, замена не нужна. Внимание, бонусный навык за миссию сгенерирован автоматически, ожидает в личной комнате. Внимание, предоставлен временный доступ к серверу. 50. Осталось. 04:59-04:58. Шо, опять 5 минут? Спасибо хоть за это. Вбиваю в поиск номера навыков откат времени и щит праны. Их беру уже однозначно. Ос списывается со счета, в голову начинает что-то закачиваться. Теперь задача сложнее, Найти удовлетворяющий навык исцеления. Сразу задаю параметры. Работа на мане, максимальный лечебный эффект на людей даже на первом ранге, ибо второй ранг Е навыка это 200. Дополнительных ОС в развитии. Среднее исцеление. Человек, Е1-5, выбрал самый верхний результат поиска, специализированное исключительно на человеках лечение со встроенной примитивной функцией диагностики. Поврежденные области подсвечиваются целителю желтым и красным цветом. Система, прости, что ругал тебя, сегодня ты просто прелесть. Осталось 50 ОС, выбрать F-навыки. Давление на мозги увеличилось, видимо, началась загрузка среднего исцеления. Поиск. Навыки планеты Земля. Есть. Они уже присутствуют в базе. Тогда, как и собирался, стрельба из огнестрельного оружия. Не сильно короткий перечень. Тут разом как общие навыки типа снайперское дело, F1-4, так и узкоспециализированные вроде снайперская винтовка Barrett M82, F1-1. Только непонятно, что тебе вложат в голову, знание об устройстве или меткую стрельбу. Уточняю поиск. Практические навыки меткой стрельбы, смогешь, смогла, практическая стрельба из огнестрельного оружия России, F1-3, изучить. Новый поиск, полевая медицина, мгновенный результат, полевая медицина Земли, F1-3, как будто кто-то из игроков уже делал такой запрос, изучить, давление уже некомфортно, а времени все меньше. Далее, система Кадочникова есть, F1-5, загрузить, голова немного загудела, искать умения нюха и слуха, нет, всплыл вариант лучше, практическое управление транспортными средствами, хочу уметь управлять как большегрузами, так и самолетами, вертолетами, танками и т.д. и т.п. Управление транспортными средствами Земли, F+1-5, F+, АВО изучить, внимание. Объем информации очень значителен. Изучение навыка в данный момент может негативно сказаться на вашем самочувствии. Желаете продолжить? Да нет. Благодарю за предупреждение, но деваться некуда, когда ты еще предоставишь мне прямой доступ к серверу. Да, желаю. Вот теперь мозгу стало больно, его словно кололи тысячами иголок. Ничего, как-нибудь переживу, на крайний случай есть лечение и регенерация. Вроде неплохо закупился умениями. Пора закругляться. Желаете синхронизировать изученные вами ранее навыки? Их надо как-то синхронизировать. Хорошо, давай. Больно. Таймер доходит до нуля. Щелк, обретаю тело. Лежу на полу в личной комнате. Голова раскалывается, но лечить пока не буду. Вдруг знания неправильно лягут. Осталось 0459-0458. Система, шутка устарела. Давай новую не-не-не. Ничего не надо, все устраивает. А то еще услышит мои мысли и устроит новую шутку. Встаю, быстрая проверка всего имущества. Млять, несистемный поддоспешник сотника пропал. Ну, сам дурак, ладно есть другой, от хоба шамана. На полу рядом со мной карта, обещанная награда. Смотрю, обнаружение ядов, Е1-1, не супер, но тоже нужное умение в мирной жизни, причем, бесплатно. Так, теперь найти камень души, вот он, лежит неподалеку от портала призыва. Кстати, в комнате апгрейд, появилось 7 врат, сейчас они закрыты, так что просто быстро пробегаюсь по доступной информации. 7 земных богов, все языческие, лишь Гера и один вызывают хоть какое-то чувство, и то, довериться бабе, да еще бабе с силой бога, нет, это точно не для меня. Перспективы дальнейшей игры ощутимо потускнели, мне нужен понимающий бог, который здраво оценив ситуацию, согласится на мое предложение. Есть ли среди этих такой? Призываю-ка, приказываю. Стоишь на месте, ничего не трогаешь, любые действия по моему явному приказу. Выкладывая из кольца вот на это место комод, и еще у тебя должна быть красивая шкатулка, тоже давай, хочу устроить своему камню души, 83 достойное лежбище. Хозяин, где мы? Гоблин наглядывается вокруг, в моей личной комнате игрока. Остальную мебель выкладывай вдоль той стены, книги сложи в мебельный шкаф, поторопись, 4 с небольшим минуты до новой миссии. Желаете посвятить осколок алтаря, 74 одному из божеств? Да нет, в смысле, какой осколок алтаря? Вчитываюсь в свойства камня души, который держу в руках, он уже осколок алтаря. Система, по-моему, ты пытаешься меня на... А почему после меняющегося названия этого крайне непонятного и мутного на внешний вид девайса стоит троеточие? Взглядом тыкаю в него, раскрывается сноска из еще нескольких возможных названий. Камень души, 83 надгробие, 53 филактерия, 65. Как интересно. Ну уж, ни камень души, ни филактерию посвящать Богу точно не стану. На память сразу пришло выражение «раб Божий, мне хозяина не надо». Лапидриэль рассказывал, что в его мире все игроки поголовно приносят камень души Богу, иначе они долго не живут, ни удовольствие такого существа пережить невозможно. Интересно, системный язык может привирать, переводя смысл слов как удобно системе. Например, Лапа говорил: «Осколок алтаря, а я услышал, понял, как камень души. Желаете привязать свою душу к камню? Да нет, нет, это все не сейчас, в торопях и необдуманно. Система сама дала мне минимум времени, и тут же пытаешься задать миллион вопросов. Ка, ты закончил? Держи сумку. Начинаю перегружать тела убитых из пространственного С-кольца в сумку мародера, пропихивая сквозь горловину. Брать с собой обратно в САР неразумно и лишний вес. Оставлять в личной комнате просто так немного сыкотно, мало ли, вдруг опять встанут нежитью. Понимаю, что это нерациональный страх, но ничего не могу поделать. Тем более, на это тратится только время, а вдвоем получается быстро и ловко. Следом за телами ссыпаю кости. Джилл отправляется в отдельную сумку, она в любом случае не пойдет на алтарь Бога, переправлю на землю для похорон. Последним действием, достал из кольца две статуи гоблинок, поставил в уголок, сразу непривычная легкость. Разгрузили и Дэшку, и Цэшку, готовы мародерствовать снова. Все, время. Ко прикосновениям убираю в карту, мысль не совсем вовремя. Для этой операции можно задействовать телекинез, если руки вдруг окажутся заняты. Подхожу к порталу призыва, активирую, почти то же самое. Задание 2. Тип. Мародерство. Информация. Это небесный город Сар, некогда принадлежащий народу гоблинов. 83. Их боги, 57, проиграли и были повержены. Хотя враги отступили, над городом висит проклятие. Центральные районы города контролируются нежитью, 93, а окраины подвергаются разграблению уцелевших гоблинов. Некогда союзники, теперь живые и мертвые сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Глобальная цель, уровень сложности. А. Захватить алтари павших божеств и посвятить их новому владельцу. Награда. Вариативно, в зависимости от выбора. Союзники. Игроки. Предполагаемые противники. Существа системы. Нежить. Гоблиноиды. Локальная цель. Уровень сложности. Е. Продержаться минимум 3 дня. Получить минимум 1 ОС. Награда. Вариативно. Штраф за провал. Снижение статуса игрока. Д. До статуса героя. 84. Отказ в возврате. Выберите точку высадки. Божественный маяк 1. Кицалькатль. Случайная точка в пределах города. В этот раз надо набрать всего 1 ОС, зато продержаться 3 дня. Фигня вопрос. Больше 5 недель уже там. Тип миссии по-прежнему мародерство. Хотя глобальной задачей стоит захват алтаря, никто не надеется, что его выполнит. Уровней сложности на этот раз нет, но можно выбрать точку высадки. И они обе почему-то подсвечены оттенками красного. Если божественный маяк отливает бордо, то случайная точка горит цветом пионерского галстука, если кто помнит. Как это понимать? Везде опасно. И что опасней, бордо или алый? Выбираю случайную точку, так как на божественном маяке почти наверняка окажусь в поле зрения хозяина, Кицалькатля. Скорее всего, он через своих доверенных игроков попробует склонить на свою сторону. Это будет происходить с позиции силы и принуждения. Тут либо меня прикончит, либо я прикончу его служителей и стану врагом. Оно мне надо. Сокрытие, нагинату на изготовку, шаг в пелену, переход. Глава 14. Павла и другие. В этот раз никакого подвала. Даже жаль, сейчас я подготовлен гораздо лучше, просто улица в окружении полуразрушенных домов. Зато меня встретило гораздо более непонятное. Внимание! Отношение неизвестного бога значительно улучшилось. В честь чего, если бы кто-то мог видеть меня в этот момент, он бы сам удивился размером моих удивленных глаз. Быть может, это из-за того мысленного крика, признания в любви, что я сделал, будучи в астрале. Других идей нет. Мысли материальны. Тайный взгляд, вроде никого, абсолютно уверенным быть нельзя, у системы почти на каждый болт, умение есть гайка, контрумение, или даже кувалда для забивания болтов, умение более высокого порядка, ныряю в ближайший дом, выпускаю муха на разведку, осмотреться и попытаться найти место для установки метки переноса, у меня уже психологическая зависимость от этого умения, без него я трус, нахожу неплохой дом в глубине квартала, подойдет для метки. Окружение не совсем привычно, домики либо маленькие и убогие, либо трех-четырехэтажные многоквартирные гоблиноидники. Точка высадки оказалась на окраине столицы, питомец под моим управлением взлетает выше крыш, так и есть, за недалекой стеной вижу море деревьев. Круг определен, уточнить место. Утреннее светило не очень высоко, сзади чуть справа, если смотреть в центр города, получается юго-юго-восток города. Для более точной навигации через питомца разглядываю высокие башни, своего рода маяки. Одна в моем круге справа на 90 градусов, вторая слева градусов на 300, в шестом круге. Ага, значит я примерно вот здесь, недалеко от меня сзади слева должен быть пролом во внешней стене, смотрю мухом, точно есть, ориентация закончена. Ставлю метку, вскрытие отхожу на километр-полтора. Необходимо восстановиться после усвоения массива информации, виски до сих пор ломит. Еще надо разобраться с боевой формой, в дальнейшем сокращение, БФ и новыми умениями. Хотя бы частично заполнить хранилище праны в БФ. Призываю Кайтера, сторожить, пока я буду занят игрушками. Новая миссия началась, необходимо продержаться 3 дня, потом возврат на Землю. Чуть-чуть потерпеть, приободряю Татьяну. Активация БФ стоит 750 праны, совсем не дешево относительно имеющегося сейчас объема. Поехали. Псевдотело начало увеличиваться, грозя порвать одежду, кольчугу и даже сапоги. Отмена. Срочная отмена. Тело рывком вернулось к прежнему размеру. Уф. Пришлось посидеть, накапливая энергию. Оставаться без ее запаса негоже. Попробовать поискать медитацию для праны. Вторая попытка. Положил на пол одну из прихватизированных дверей. Стоять босиком не особо приятно. Разделся догола. Не порвать одежду. Активация. Тело раздалось в объеме. Непонятно откуда материализовав псевдоплоть, особенно заметна прибавка в росте, с моих родных 176 до 190 или выше. Настраиваю источник на продуцирование праны, смотрю баланс, насколько могу видеть, источник дает чуть больше, чем расходует БФ, и это победа. БФ в плане энергетики для меня не разорительно, можно находиться в ней хоть круглосуточно. Ослабляю ремешки и завязки на обоих комплектах одежды игрока, одеваюсь, заново подгоняя по размеру. Кольчуга в кольцо Ешку, этому телу она уже мала, защищенность временна, пока не найду новую или не переделаю ее на земле, падает. Ноги немного с трудом втискиваю в сапоги, дай бог, разносится. Зову попутчиков, предупреждая, чтобы не пугались. «О, боже, что с тобой?» Отреагировала Татьяна на представшее перед ней чудище. «Специальное усиление тела, называется боевая форма. Такс, попробую эльфийскую ложь, при активной боевой форме работает, умение при активации неожиданно вопросило. Использовать готовую матрицу 1. Викинг, человек, Е, 4 ур. Создать новый облик. Не могу сообразить, откуда взялась готовая матрица. Возможно, из-за того, что я убил его после изучения эльфийской лжи, в маске безликого убийцы, искренне считал врагом, вот навык и решил отпечатать облик на матрице. Механизм работы лжи пока не совсем понятен. Давай попробую. Ой, мля, вырвалось у девушки от неожиданности, что за чертовщина. Спокойно, вместо хобгоблина загримировался под этого. Посмотри, что тебе показывает системная справка. Викинг, 4-й уровень. То, что у меня есть облик другого человека, очень хорошо. А то, что системная справка показывает меня 4-м уровнем, это гораздо лучше, чем светить свой истинный 19-й. Так себе игрок, середнячок, опасности не представляет. Конечно, до конца не уверен, что смогу обмануть какое-нибудь специализированное умение. Описание эльфийской лжи таково, что как будто только при смене расы твоя настоящая системная информация становится нечитаемой. Вот если бы улучшить сокрытие до 3-го ранга, выбрав вариантом развития подмену системной информации, от Е навыков защищусь точно. Но до этого пока далеко, как минимум 1600 ОС, предстоит дорасти до 21 уровня, а затем я предпочту сначала улучшить, к примеру, защиту. А ведь могут появиться другие, более важные умения. Привыкайте, похожу в этом образе. Сторожите дальше, надо разобраться с другими умениями. Заодно прана накопится, ведь помимо источника, я сам тоже как-то ее произвожу. Теперь щит праны. Хорош, не требует энергии на активацию, разворачивается практически мгновенно, можно регулировать размер и его положение в пространстве, сразу есть тонкая настройка. Главное преимущество – твои атаки через него проходят, а основной недостаток, он не круг или сфера, а одна плоскость, закрыться со всех направлений не получится. Получить все и сразу нельзя, хорошие сферические защиты идут на Д-ранге. К, иди сюда, бери лук, стреляй в стену, перед ней подвесил свой магический щит, проверить защиту хотя бы от стрел. Выстрел, стрела бьется о невидимую преграду, отлетает в сторону, расход праны около сотни единиц. Делаю глубокомысленное лицо, лапа дал наводку на классный навык, с моим резервом, полным и пули не страшны, да и системные умения должно выдержать. Жить стало лучше, легче, жить стало веселей. Единственно, в настройках выстрел. Оставлять в резерве 1000 праны. Уж если мне дадут таких звездюлей, что потратится целая десятка праны, 1000 роли сыграть не должна. Тут уж остается применять откат времени после безвременной кончины. И после возврата к жизни не остаться с голой жопой в плане магической энергии. Отлично, возвращайся на место. Тань, теперь ты. Она подходит ко мне. Что? Появилась диагностика здоровья? Хочу проверить действие. Стой на месте. Включаю среднее исцеление. Смотрю на девушку. Ощущения странные. Рентген. Не рентген, но что-то похожее. Кости чуть светлее, остальное серое. Ни одного пятнышка другого цвета. Надо думать, что проблем со здоровьем не обнаружено. Опускаю взгляд вниз, и уже на себе замечаю красную точку в окружении желтизны. Причем не абы где, а почти на одном из самых важных органов для мужчины. Вот этого не понял. На меня применялось и полное исцеление, и полная регенерация. Даже неправильно внедренное дыхание жизни исправилось, а тут такое. Что покажет меню? Диагностика не соврала, пятна есть. Неужто яички застудил? Пытаюсь рассмотреть со всех сторон, красное пятнышко в глубине. Что? Простата. Не понимаю. Накладываю среднее исцеление, заряженное 900 маны, заодно проверить эффективность. Новая диагностика, красная точка почти перешла в желтый. Вот вообще не смешно. У меня есть ФК, полевая медицина. Может, что подскажет? Поглощаю опыт из Е-меча, изучаю навык до конца, затратив 60 ОС. Новые знания ясности не добавили. Просто лечить и забыть, по земным докторам бегать, удовольствие гораздо ниже среднего. Хорошо, подожду заполнения 10-тысячного хранилища праны хотя бы 1000 на 2, это около 1,5 часов. За это время еще пару раз смогу провести среднее исцеление и восстановить резерв, мана, неподалеку от алтаря и копится быстрее. Прохожу по своим умениям, требуется что-то улучшить прямо сейчас, из нужного и доступного к улучшению только щит праны, вариантом развития выбираю усиление щита, справиться с более сильными ударами. Чтобы не скучать, изучу второй ранг системы Кадочникова, это может занять 1,5 часа и больше, хотя, сперва стоит разложить свободные очки характеристик в БФ, 11 штук уже скопилось, валяются без пользы, в удачу вложить невозможно, заблокировано. В живучесть сам не вкладываю, жду естественного повышения. Приступим к распределению. Это просто праздник, при вложении в БФ боли нет. Где бы найти боевую форму с лимитом плюс 100, а еще лучше 1000 очков характеристик. Быстро раскидываю все оставшиеся очки, по итогу, с добавлением единицы от самой БФ, вышло ровненько по 13 во всех характеристиках, кроме живучести и удачи. Дуй так и прет, ух ха-ха, богатырь. Живучесть поднимать в ускоренном порядке, теперь все лечение на меня, а то разрыв уже в 4 пункта, как бы проблемы не возникли из-за этого. Вот теперь давай рукопашку. В БФ особо не устал, это влияние тренажки в силе и выносливости. Запас консервированного опыта немного подъелся, освободив 12 банок, первыми съел мечи с маленьким количеством ОС. Еще раз провожу среднее исцеление. Краснота пропала, осталось только желтое. То ли у меня вдруг выскочило что-то очень серьезное, либо первый ранг навыка все равно слабоват. Накоплю полный запас праны в хранилище, попробую вылечиться через жезл, или проведу еще несколько сеансов моноисцеления. Ладно, выдвигаемся, и так задержались. Таня, принимай запрос, обращаюсь к соратникам, пора кого-нибудь убить. С высоты осмотрев прилегающие улицы, решаю поменять облик викинга на хобгоблина 3-го уровня. Так можно идти вместе с Кай и подбираться к другим гоблинам вплотную. Ну а уж если найдутся такие люди, что осмелится напасть, перекинуться в викинга дело пары секунд. Встречаем группу из 1,5 десятков гоблинов, Ка заговаривает с ними, узнать последние новости. Перед нами одна из охотничьих групп, вылавливающих одиночных игроков, появляющихся в случайных местах. Сегодня прибывает последняя волна землян. Основная масса игроков каждой волны высаживается в захваченной игроками еще в первый день вторжения крепости в пятом круге, но небольшая часть людей по каким-либо причинам не хочет появляться там, вот их и ловит. Один из таких я сам. У вас есть карты навыков на обмен или продажу? Снизошел до вопроса я. Что можете предложить, уважаемый? Заинтересовался командир отряда, гоблин шестого уровня. Системное оружие. Убил несколько человек. Есть одна достойная карта, только хватит ли у вас оружия, чтобы заплатить за нее? Начинает набивать цену главарь. Что за карта? У нее сложное название. Амбидекстер, по слогам, но неправильно, произносит гоблин, позволяет одинаково хорошо работать обеими руками, и добавляет единицу в интеллект. Очень ценная карта. Более-менее, это же не боевой навык. Что хотите за нее? D20 единиц оружия. На ходу завышает цену предводитель. Дам 5, из них один е меч, было бы их меньше количеством или шел бы последний день пребывания здесь, напал бы на них, не сомневаясь, а пока готов торгнуть. Этого мало, заявил гоблин, однако глаза загорелись. Если бы я не наблюдал за всеми остальными гоблинами посредством муха, никак бы не заметил, что один из них, стоящий слева в стороне, потянулся к колчану и начал вытягивать стрелу. Решили напасть и ограбить? Одна стрела вполне может оказаться фатальной в этом мире, где у гоблинов нет игроков, а соответственно и доступа к серверу для покупки навыков. То есть, и защитные умения крайне редки. Ка, приготовь оружие для показа и сам будь готов, говорю рабу, лицом изображая некую гримасу. О тайных знаках заранее не договорились, ошибка. Смотри, я сам материализую е-меч из оружейной карты. Какая красота, показываю его командиру, щит праны выставлен, готов рубить, играю с мечом, якобы показывая его хорошую развесовку, замах, удар по главному гоблину, ка, бой, сам выхватываю нагинату, управляемое ускорение и начинаю танец смерти, самые сообразительные рванули к зданиям, меняю нагинату на лук, мелкоуровневых гоблинов приходится убивать Д-ранговыми стрелами, троим удается скрыться, указываю ка направление на одного, сам пускаюсь в погоню за двумя другими, всех остальных уже упокоили. Скрыт, щит праны перед собой, перед входом в здание тайный взгляд, гоблины в засаду не сели, драпают, но хотя бы в одном направлении. Первого удалось подстрелить из лука, второй начал петлять сквозь дома, пришлось затратить 2 минуты на догонялки, страх придал ему резвости, но не выносливости. Стрелу тратить не стал, метнул в спину декинжал. 6 опыта со второуровнего гоблина, сразу поглотил, возвращаюсь, закинув трупы в кольцо, ка уже на месте, догнал и убил своего, я соберу тела, ты подобрал своего убитого, бегом за ним, не будем ничего оставлять, устроившись в новом укрытии, обыскали убитых, 4 системные сумки 1-го уровня намекали на то, что на счету этой группы минимум 3 землянина, одна сумка могла быть у главаря группы и до этого, оружейные F-карты, владение кинжалами, мечом, и E-карта амбидекстр, позволяет одинаково успешно действовать обеими руками, интеллект плюс 1. Ни владение 2 руками, ни повышенный на 1 интеллект не помогли бывшему владельцу данного навыка. Сейчас изучать не буду, позднее, вероятно в связке с владением кинжалами. Ну что, а мы пойдем на север. Пойдем, возможно, в мой любимый 4-й круг Сара. Хотя тут предстоит выбрать, либо набивать ос на нежити, либо пытаться выбивать хорошие карты из гоблинов. Есть еще вариант развернуться спиной к центру, перемахнуть через стену и устроить себе каникулы в лесу. Опыт для задания уже получил, осталось продержаться 3 дня. Но, пока ты спишь, твой враг качается, вроде такая присказка существует у геймеров. Геймеров даже интересно, почему я настолько спокоен, убивая живых существ. Поглядишь на Татьяну, трясется и бледнеет при виде умертвия и скелетов, кровь вообще еле выносит, а я, настолько бесчувственная сволочь, вот только вероятно, что такие сволочи и выживают в мире системы. К примеру, уже успел в Черне продумать план уничтожения населения гоблинского поселения, если бы у меня в сумке работорговца появились 30 бойцов с земли с огнестрельным оружием и современными устройствами типа приборов ночного видения и глушителями. Под видом хоба под вечер зашел бы в деревню, над причиной необходимо немного подумать, поспрашивать ка, принято у них пускать в поселок незнакомцев на ночь или как, а с наступлением темного времени начать резню, подавляя очаги сопротивления стрельбой по конечностям, дабы не упустить опыт. Очень вероятно, что данный план мне даже придется исполнить, когда верхушке на земле потребуется ОС для развития навыков или поднятия своего уровня, чтобы вложить очки характеристик в живучесть, продлевая свою драгоценную жизнь. Конечно, я и на земле немало народу отправил бы в гости к великому и из правительства, с телевидения, и особенно, с эстрады. Маска безликого убийцы позволила бы избежать красного статуса, получив опыт. Эти мысли придержать при себе, ныне властьимущим они точно не понравятся. Стрелы из трупов мелких гоблинов вырезал Д-ранговым кинжалом, у него в свойствах, острота 2, режет плоть, словно современное незамерзающее масло. Кольчуг на них не было, удалось сохранить все стрелы. В трофеях еще 3 гоблинских лука с несистемными стрелами, уже можно устраивать перестрелки. Ага, стою такой с щитом праны, в который стучатся стрелы врагов, и безнаказанно их расстреливаю, лишь бы только магическая энергия в хранилище не закончилась. Ка, иди сюда, для начала выучи вот эту карту, скопировал ему русский язык. Затем договорились о нескольких кодовых фразах и жестах, обозначающих опасности начала нападения на врагов. Подними владение луком до 2-го ранга, буду более уверенным в тебе и твоем мастерстве. Все, пошли дальше. Чересчур сильно не наглею, иду вдоль домов. Сильные, но самоуверенные тоже гибнут. Придет какому-нибудь гоблину идея подстрелить меня в расчете поживиться с трупа, и что? Поэтому в подозрительных местах используем сканирование. Питомцем замечаю впереди по ходу движения очередную охотничью группу, окружившую здание. Лучники в боевой готовности, стрелы на тетиве. Что такое? Загнали добычу в дом, а как выковырять не знаете. Неужто умелый боец? Ка, посиди здесь, я зайду со стороны зелени, вырежу тех, кто отсекает дорогу к бегству. Потом начнем убивать тех, кто на улице. Как начнут падать, стреляй по убегающим. Я буду в невидимости и под щитом. Не бойся, не подстрелишь. Скрыт оббегаю полквартала, приближаюсь, тайный взгляд, быстрое убийство 4 гоблинов. Внутри дома одна цель. В невидимости выскакиваю на улицу перед домом, использую щит и саблю. Она дает ровно 60% энергии с убитых, а не 49%, как на Гената. Первый, второй, третьему можно и кромкой щита с разворота в голову. Кровище, готов. Гоблины завороженно смотрят на своих убиваемых товарищей, Ка в это время начинает расстреливать задних по ногам, чтобы потом не бегать за опытом. Противники заканчиваются неожиданно быстро, в этой группе было не полтора десятка, всего 11. Остались лишь раненые. Выхожу из скрыта, незачем попусту тратить прану. Ка, сюда, ору рабу на русском, добей раненых. Оборачиваюсь к дому, надеваю личину викинга. Кто в доме, выходи, я человек, кричу на системном, полиглот, блин. Из-за проема двери высовывается бледный мужчина, особо ничем не примечательный, европеоид, довольно молодой, лет 20, черноволосый, с такого описания только фоторобот составлять. А я уж думал, глюки пошли, гоблин по-русски кричит, на русском отвечает он, везет мне на соотечественников, только я уже никуда не пойду, заваливается внутрь дома, ранен. Подбегаю к лежащему, у него в боку торчит стрела, обильное кровотечение, повреждена почка, подсказывает умение полевая медицина, большая опасность для жизни, прости, анестезии у меня нет, короткий удар в челюсть, нокдаун, достаю несистемный нож, на всякий случай прибрал себе один самый острый из ранее затрофейных, не зарезать человека самолично, в обычных условиях наконечник стрелы трогать бы не стоило. Но у меня совершенно другой случай. Делаю широкий рез, расширяю рану прямо пальцами, вытаскиваю стрелу. Сначала использую лечение из жезла, сливаю сразу 1500 праны, вроде немного затянулось. Диагностика показывает, что опасность скорой смерти вроде миновала, но почку почти потеряли. Привожу в чувство, посылаю запрос на помещение в сумку работорговца, соглашайся, не затупил, не начал выяснять ненужные подробности. Ка, быстро тут прибираемся, затем ищем место под временную базу. Находим дом, скорее всего, в нем будем ночевать. Убегать или использовать перенос придется, только если на нас наткнется большой отряд с высокоуровневыми юнитами. Призываю Тара, у нас раненый, буду лечить. Постараюсь сделать молодымный костер, приготовь бульончик для него, и нам всем тоже не помешает поесть. Ночуем здесь, если только не какой-нибудь форс-мажор. Пока Татьяна готовит, мы с Ка занимаемся укреплением дома. Камней и обломков в округе полно, Собираем и старательно заваливаем все проходы внутрь, баррикадируем лестницу, окна второго этажа, оставляя узкие бойницы для стрельбы из лука. Напавшие на нас умоются кровью. Бульон и горячая вода готовы, только теперь достаю раненого из сумки. Сначала кладу его на уложенную на пол дверь, снять окровавленную одежду. Еще раз чуть подлечиваю, смываю кровь с тела, переношу в палатку, на матрас. Пара пощечин, вскинулся, приходя в чувство. Лежи, используй регенерацию, тебе будет необходимо поесть. Ход через не могу, понял? Да, молодец, приступаю, полная регенерация из жезла. Тань, бульон остыл, давай, начнем с него. 2,5 часа обновления организма. Игрок Павла, первый уровень, плохим аппетитом не страдает, подкормил припасами из вечного сундука, все равно скоро домой. Встает как новенький, одеваясь в свою выстиранную одежду, там всего одна дырка. Откуда будешь, мил человек? Спрашиваю у него. Из-за Ника несколько настороженное отношение, вдруг не брат, за таким глаз да глаз, а лучше отправить своей дорогой. Из донских казаков, из-под Ростова, зовут Павел, в игре назвался на казацкий манер. Немного успокоил мои подозрения. Учился в казачьем кадетском корпусе, сейчас проходит срочную службу в армии. В силу специфики прилично владеет шашкой, ее и выбрал в качестве системного оружия. Успел убить 4 гоблинов из той группы, что его окружила. На моего раба отреагировал нервно. Ну так, другие гоблины не так давно пытались его прикончить. Ка, тебе не надо бояться, у меня с ним соглашение, скрепленное клятвой. Учти, что за его смерть спрошу очень строго. И еще учти, что он знает русский язык. Откуда? Удивился Паша. Не забывай, теперь мы почти в волшебной вселенной. Любой язык можно выучить при наличии носителя языка, пустой карты навыка и 10 очков системы. Это твоя первая миссия? Да. Кстати, я прочитал в описании задания, что нам нужно пробыть тут минимум 3 дня, это правда. У меня было указано то же самое, не доверять написанному глупо. Блин, как я объясню свое отсутствие? Меня же потом за самоволку высушат, отправят в дисбат, и разбираться не будут. Ближайшие 2 дня беспокоиться стоит исключительно о своей жизни. Тут такая игра, что далеко не игра. Если бы не мои умения, твой труп уже бы остыл. Да, я понимаю. Благодарю за то, что выручил. Этот долг я верну, даю слово. Парень, ты из какого времени? Долг жизни можешь оставить при себе. Просто я не мог пройти мимо, и очень повезло, что у меня есть лечебные навыки системы. На мою шашку можешь рассчитывать всегда. Я понял, что у него в голове еще гуляет юношеский максимализм и романтическая благоглупость, навеянная книгами и патриотическим движением, широко развиваемым в последнее время. С другой стороны, лучше это, чем наркотики и гей-пропаганда. Интересно, если бы я предложил ему подчистую вырезать гоблинское поселение, на его шашку стоило бы рассчитывать? Этой ночью удалось поспать 5 часов, разговоры, разговоры и разговоры. Конечно, стоит делать некую скидку на то, что Павлунти, это я так обыгрываю его имя, каждый раз стараясь назвать по-другому, в настоящее время проходит срочную службу. Все-таки это далеко не гражданка со свободой получения информации. Но на земле об игре и системе не кричит ни одна телевизионная сволочь. Не устраиваются ток-шоу с игроками, даже во всезнающем интернете нет волны хайпа. Как умудрились замолчать такую важную новость? Или выжившие не захотели распространяться о своих приключениях, чтобы их не упекли в дурку? Так интернет для чего? Выкладывай туда признание, продемонстрируя извлечение системного оружия из карты. Не могу поверить, что этим никто не заинтересовался. Я вполне серьезно рассчитывал, что к моменту моего возвращения об этом событии будет знать последняя собака. Мне не придется ничего доказывать власть придержащим, сразу переходя к товарно-денежным отношениям. Максимум, на что можно рассчитывать в текущем времени, об игре знают спецслужбы и, возможно, руководство страны. Последнее не факт. Представителям спецслужб не хочется выглядеть идиотами, подающими правителям непроверенную информацию, тем более, такого рода, смахивающую на бурную фантазию группы наркоманов. А пока они ее проверят, сделают выводы, соберутся доложить. Также надо учитывать маниакальную склонность абсолютно всех спецслужб сразу секретить все явления, выходящие за рамки обыденного. Так что, контакт с ФСБ уже не так привлекателен, как это виделось мне раньше. Дуболомов хватает в любой системе. Черт, выходить наверх каким-то другим путем? Каким? Большой вопрос для обычного среднестатистического россиянина. Павел расспросами о системе и об этом мире сумел забодать даже К. Нарисованная сызнова картина мироздания и особенно наличие новых богов никак не укладывалось в его сознании. Если не ошибаюсь, казачество – один из оплотов православия в России, и вот так, в один момент поменять представление – большое потрясение для молодого человека, возможно, не до конца закосневшего в вере. А уже за полночь пришлось на практике разубеждать казака в превосходстве шашки над всем другим оружием, иначе мои слова грозили вселенской обидой. Против меня не мог сделать практически ничего, никогда я был со щитом и саблей, ни против нагинаты, ни даже против первоначального копья, во владении которым у меня всего второй ранг. Супротив копьяка он тоже не выдюжил, что оказалось весьма красноречиво и крайне поучительно. Но хоть после этого Пашунтий приуныл, и мы, наконец, смогли лечь спать, оставив его бодрствовать. После регенерации у него прилив сил. Разрушать мифы тяжело. Отлипать от меня он не захотел. На следующий день вместе с ним перелезли в шестой круг города. Выдал ему карту стрельбы из лука. Заработанных очков как раз хватает на ее изучение. Также выдал несистемные поддоспешник и кольчугу с хоба шамана. Хоть какая-то защита. Поверх этого он надел второй комплект одежды игрока. Возиться с ним не собираюсь, я ему не нянька. Земная наука и системная карта гарантируют качественное владение шашкой, плюс первый ранг владения луком. Будет умным и выдержанным, при этом не начнет страдать гоблинизмом, гуманизмом по отношению к гоблинам, наберет ос, помчится вперед с шашкой наголо, высока вероятность гибели. Начнет страдать милосердием, можно однозначно списывать, слабые тут не выживают. В двух стычках показал себя неплохо, действовал смело и решительно, крови не забоялся. Вчера это одно, защищал свою жизнь, а сегодня напали мы, никого не щадили, смысл, добили раненых гоблинов. В последнем сражении освободили двух героев, мужчину с ником Громовержец и девушку Ирен, также попавших в этот мир впервые, и уже успевших провалить задание. Громобой оказался из США, и я чуть самолично не срубил ему башку. Тот до сих пор не понял, что его великое гражданство здесь не играет никакой роли. Решил его немного постращать. «Чувак, ты как, готов питаться мясом гоблинов остаток своей жизни?» «В смысле, не въехала мир, ты ведь герой, так, задание провалил, не смог набрать даже одного сраного очка системы, условия миссии читал, помнишь, что там написано, не выполнившим задание система откажет в возврате, то есть, ты навсегда остаешься здесь, а твоих любимых Макдаков, KFC, Бургер Кингов и чего там еще, здесь не наблюдается, так что, захочешь есть?» Придется убить гоблина, хотя это тебе не силам, просто сдохнешь. Помоги мне выбраться отсюда, на земле я заплачу 10 тысяч долларов. Ты думаешь, что это достаточная сумма за спасение отсюда? Дам 20, возьму кредит и заплачу тебе 50 тысяч. Думаешь, что все измеряется в долларах? Твой единственный путь на землю таков. Я тебя здесь съедаю, а там высру, стебаться, так по полной, но вряд ли ты вкусный. На громовержца было так забавно смотреть, он враз потух и осунулся. Как же вселенная без него? Звезды разом потухнут, а затем все вещество аннигилирует. Мы ушли, а он остался. Жалеть его не собирался. Ирен, которая увязалась за нами, еще можно понять. Девушке страшно, она не воин. А вот умудриться не набрать даже одного очка, но при этом иметь самомнение до небес. Зачем такой нужен? Чувствую, что Ирен, идущая за нами, все не может решиться заговорить, боится услышать, что и она обречена остаться в этом мире. Пашок, иди-ка вперед, разведай обстановку, Ирен тебя стесняется. Может, хватит коверкать имя, может и хватит, Павлик. Ладно, шучу, не обижайся, иди, говори, предлагаю девушке после его ухода. Отсюда действительно нет никакого выхода для героев, и долго ты собиралась терпеть с этим вопросом? Выход вроде есть, но учти, он мал по численности, абсолютно всех не спасти. Правда, выход есть, обрадовалась девушка, но тут же снова замандражировала. А меня ты спасешь, если оба останемся живы к концу миссии? Как-то после Джилла что-то твердо обещать не хочется, успокоилась. Пошли дальше. Глава 15. Попытка группы. Уничтожив еще одну поисковую группу, так что собранные трупы худосочных гоблинов в C-кольце начали снова слегка прижимать к поверхности этой планеты, мы наткнулись на немаленький отряд гоблинов, осаждающих трехэтажное здание, внутри которого находились игроки, больше некому. Люди заняли второй и третий этажи, отдав первый. Штурм, или даже штурмы, гоблинов не увенчался успехом. Увидел несколько трупов темнокожих малоросликов, причем, некоторые лежали с размозженными головами, обороняющиеся метали камни. Сейчас же гоблины дождались подкрепления с лучниками, высунуться из окна будет крайне проблематично. Основная заруба будет на лестнице, но и там лучники могут сказать веское слово. Мы заняли здание метрах в 30 от врагов, убив одного гоблина дозорного, обнаруженного сканированием. Ждать штурма не будем, расходимся по сторонам и начинаем отстреливать гоблинов. Ка, на тебе левый фланг, смотри вон то направление, могут подобраться по саду. Паш, ты из этого окна обозначь угрозу, самое главное, сам не подставься под стрелы, лечения временно нет, говорю так, чтобы не сильно геройствовал. Понял. Начинайте после моей первой стрелы, сам ухожу направо, чтобы держать под прицелом подходы к дому, в котором засели соратники. Скрыт, ставлю перед собой щит праны, гребаный читер. Начали. Первым выцеливаю командира, тот падает со стрелой в спине, рядом с ним трое приближенных, этих тоже надо выносить сразу. Четвертый ранг владения луком позволяет многое, я промазал всего раз. Толпа гоблинов колыхнулась в стороны, затем к нашему дому, что позволило дополнительно ранить с десяток воинов. Я сам также перешел на обычные стрелы, так как достойных целей для дэшек не вижу, у врагов максимум четвертый уровень. Тут осажденные, точнее трое из них, не побоялись напасть с тыла на не ожидавших такого деморализованных малоросликов, чем окончательно решили исход избиения. Остатки отряда предпочли побежать, пытаясь спасти свою жизнь. Выхожу из скрыта. Здорово, парни. Во избежание конфликта пару минут постойте возле дома, мы соберем свои стрелы.